«Повелитель, нам надо немедленно покинуть это место», — произнес Фауст. «Зачем? Здесь удобно», — возразил Дим. «Нам не дадут стоять возле магистрата. Только что была перестрелка. Сейчас люди Ордена будут рвать и метать». «Я заметил бой, но они убили своих врагов. Битва закончилась». «Повелитель, прости, но ты плохо понимаешь, что сейчас будет. Люди Ордена обозлены и напуганы. Когда-то, много лет назад, люди Последней Церкви пытались устроить покушение на магистра Навина, вот на этой самой площади. Им удалось убить нескольких охранников, но сами пали все до единого. Группа поддержки, дожидавшаяся их в двух кварталах отсюда на автомобилях, была обнаружена спустя несколько минут. Их тоже всех уничтожили. Повелитель, сейчас начнется прочесывание местности, нам не избавиться от нежелательного внимания. Разве что ты сможешь укрыть нас как-то от человеческих глаз?» «Нет, здесь такое проделать невозможно. Тут странное место, слишком много неконтролируемой энергии». «Магистрат стоит на колодце основателей, из-за него в радиусе десятков километров невозможно проделать ход между наших миров. Наверное, ты его чувствуешь». «Слуга, нам нельзя обнаруживать себя, но и покидать магистрат нельзя. Слишком велика вероятность того, что нужный человек появится именно здесь. Все суета, нам главное его встретить». «Повелитель, можно отъехать на несколько кварталов и кружить по окрестностям, не приближаясь на опасное расстояние. Лучшего выхода я не вижу, ведь если мы будем просто стоять… Нет, это слишком подозрительно». «Ты знаком с окрестными тропами?» «Плохо. Но у нас есть карта, такой чертеж, где все они нанесены. С ним мы не заблудимся». «Хорошо. Я разрешаю покинуть это место. Но помните, далеко отсюда удаляться нельзя». «Да, повелитель». «Слуга, будь внимательным. Где-то рядом скрываются квари». «Как?» – в голос выкрикнули напарники. «Неизвестно, но они здесь. Их присутствие несомненно. Жаль, но узнать точное местоположение трупоедов не получается. Здесь плохое место». «Но что они здесь делают и как ухитряются маскироваться?» «Неизвестно. Они умеют прятаться. Эти хитроумные трусы достигли совершенства в подобных вещах». «Возможно, люди Ордена сейчас их найдут». «Это будет хорошо. Езжай, слуга».